Пятая историческая справка. 3 июля 1920 года у Владимира Ильича Ленина был обычный, напряженный трудовой день. Большую его часть он провел в кабинете, где в простенке между окнами висела карта европейской части России. Флажки на ней образовали клин, острием направленный на запад. Положение на фронтах в значительной степени изменилось к лучшему. Красная армия наступала. В этот день Владимиру Ильичу и сообщили о том, что ледокол «Святогор» возвратился в Норвегию, а ледорез «Третий интернационал» и «Соловей Будимирович» в Архангельск. Примечание. В дальнейшем «Третий интернационал» был переименован в «Литке». Соловей Будимирович стал Малыгиным, а возвращенный законным хозяевам в Россию Святогор — Красиным. Пароход, терпевший бедствие в Карском море, цел и почти невредим. Более того, спасено не 84 человека, ушедших в рейс, а 85. В Архангельске вчера прошло торжественное собрание моряков парохода, на котором они единогласно приняли решение. Мы, команда Соловья Будимировича, заявляем на весь мир, всем врагам рабоче-крестьянского правительства, что всеми мерами будем содействовать строительству советской власти и рука об руку с комсоставом будем налаживать разрушенный врагами трудового народа водный транспорт, и никакая вражеская сила не заставит нас сойти с намеченного пути. Да здравствует руководящая пролетариатом Российская коммунистическая партия! Да здравствует наш любимый вождь, товарищ Ленин! Да здравствует Третий коммунистический интернационал и диктатура пролетариата!